Глава 11. Ложное направление знания. Заблуждение, что видимый нами на нашей животной личности совершающийся закон и есть закон нашей жизни, есть старинные заблуждения, в которые всегда впадали и впадают люди. Заблуждение это скрывает от людей главный предмет их познания – подчинение животной личности разуму для достижения блага жизни, ставит на место его изучение существования людей, независимо от блага жизни. Вместо того, чтобы изучать тот закон, которому для достижения своего блага должна быть подчинена животная личность человека, и только познав этот закон, на основании его изучать все остальные явления мира, ложное познание направляет свои усилия на изучение только блага и существования животной личности человека, без всякого отношения к главному предмету знания – подчинению этой животной личности человека закону разума для достижения блага истинной жизни. Ложное познание, не имея в виду этого главного предмета знания, направляет свои силы на изучение животного существования прошедших и современных людей и на изучение условий существования человека вообще, как животного. Ему представляется, что из этих изучений может быть найдено и руководство для блага жизни человеческой. Ложное знание рассуждает так. Люди существуют и существовали до нас. Посмотрим, как они существовали, какие происходили во времени и пространстве изменения в их существовании, куда направляются эти изменения. Из этих исторических изменений их существования мы найдем закон их жизни. Не имея в виду главной цели знания, изучение того разумного закона, которому для его блага должна подчиняться личность человека, так называемые ученые этого разряда, самой целью, которую они ставят для своего изучения, изрекают приговор о тщете своего изучения. В самом деле, если существование людей изменяется только вследствие общих законов их животного существования, то изучение тех законов, которым оно и так подчиняется, совершенно бесполезно и праздно. Знают или не знают люди о законе изменения их существования, закон этот совершается точно так же, как совершается изменение в жизни кротов и бобров вследствие тех условий, в которых они находятся. Если же для человека возможно знание того разумного закона, которому должна быть подчинена его жизнь, то очевидно, что познание этого закона разума он нигде не может почерпнуть, кроме как там, где он и открыт ему, в своем разумном сознании. И потому, сколько бы ни изучали люди того, как существовали люди как животные, они никогда не узнают о существовании человека ничего такого, чего, само собой, не происходило бы в людях и без этого сознания. И никогда, сколько бы они ни изучали животного существования человека, не узнают они того закона, которому для блага его жизни должно быть подчинено это животное существование человека. Это один разряд праздных людских рассуждений о жизни, называемых историческими и политическими науками. Другой разряд – особенно распространенных в наше время рассуждений, при которых уже совершенно теряется из вида единственный предмет познания, такой. Рассматривая человека как предмет наблюдения, мы видим, говорят ученые, что он также питается, растет, плодится, стареется и умирает, как и всякое животное. Но некоторые явления, психические, так они называют их, мешают точности наблюдений, представляют слишком большую сложность, и потому, чтобы лучше понять человека, будем рассматривать его жизнь сперва в более простых проявлениях, подобных тем, которые мы видим в лишенных этой психической деятельности животных и растениях. Для этого мы будем рассматривать жизнь животных и растений вообще. Рассматривая же животных и растения, мы видим, что во всех них проявляются общие всем им еще более простые законы вещества. А так как законы животных проще, чем законы жизни человека, а законы растений еще проще, а законы вещества еще проще, то исследование надо основывать на самом простом, на законах вещества. Мы видим, что то, что происходит в растении и животном, то происходит точно так же и в человеке, говорят они, а потому мы заключаем, что все то, что происходит в человеке, и объяснится нам из того, что происходит в самом простом, видимом нам и подлежащем нашим опытам мертвом веществе. Тем более, что все особенности деятельности человека находятся в постоянной зависимости от сил, действующих в веществе. Всякое изменение вещества, составляющего тело человека, изменяется и нарушает всю его деятельность. А потому, заключают они, законы вещества – суть причины деятельности человека. Соображение же о том, что в человеке есть нечто такое, чего мы не видим ни в животных, ни в растениях, ни в мертвом веществе, и что это-то нечто и есть единственный предмет познания, без которого бесполезно всякое другое, не смущает их. Не приходит им в голову, что если изменение вещества в теле человека нарушает его деятельность, то это доказывает только то, что изменение вещества есть одна из причин, нарушающих деятельность человека, но никак не то, что движение вещества есть причина деятельности человека. Точно так же, как вред вынутия земли из-под корней растения доказывает, что земля может быть и не быть везде, а не то, что растение есть только произведение земли. И они изучают в человеке то, что происходит и в мертвом веществе, и в растении, и в животном, предполагая, что уяснение законов явлений, сопутствующих жизни человека, может уяснить им самую жизнь человека. Чтобы понять жизнь человека, то есть тот закон, которому для блага человека должна быть подчинена его животная личность, люди рассматривают или историческое существование, но не жизнь человека, или несознаваемое человеком, но только видимое ему подчинение и животного, и растения, и вещества разным законам, то есть делают то же, что бы делали люди, изучающие положение неизвестных им предметов, для того, чтобы найти ту неизвестную цель, которой им нужно следовать. Совершенно справедливо то, что знание видимого нам проявления существования людей в истории может быть поучительно для нас, что точно так же может быть поучительно для нас и изучение законов животной личности человека и других животных, и поучительное изучение тех законов, которым подчиняется само вещество. Изучение всего этого важно для человека, показывая ему, как в отражении, то, что необходимо совершается в его жизни. Но очевидно, что знание того, что уже совершается и видимо нами, как бы оно ни было полно, не может дать нам главного знания, которое нужно нам, знание того закона, которому должна для нашего блага быть подчинена наша животная личность. Знание совершающихся законов поучительно для нас, но только тогда, когда мы признаем тот закон разума, которому должна быть подчинена наша животная личность, а не тогда, когда этот закон вовсе не признается. Как бы хорошо дерево не изучило, если бы оно могло изучать, все те химические и физические явления, которые происходят в нем, оно из этих наблюдений и знаний никак не могло бы вывести для себя необходимости собирать соки и распределять их на рост ствола, листа, цветка и плода. Точно так же и человек, как бы он хорошо не знал закон, управляющий его животной личностью, и те законы, которые управляют веществом, эти законы не дадут ему ни малейшего указания на то, как ему поступить с тем куском хлеба, который у него в руках. Отдать ли его жене, чужому, собаке, или самому съесть его? Защищать этот кусок хлеба или отдать тому, кто его просит? А жизнь человеческая только и состоит в решении этих и подобных вопросов. Изучение законов, управляющих существованием животных, растений и вещества, не только полезно, но необходимо для усвоения закона жизни человека. Но только тогда, когда изучение это имеет целью главный предмет познания человеческого – уяснение закона разума. При предположении же о том, что жизнь человека есть только его животное существование, и что благо, указываемое разумным сознанием, невозможно, и что закон разума есть только призрак, такое изучение делается не только праздным, но и губительным, закрывая от человека его единственный предмет познания и поддерживая его в том заблуждении, что, исследуя отражение предмета, он может познать и предмет. Такое изучение подобно тому, что бы делал человек, внимательно изучая все изменения и движения тени живого существа. Предполагаю, что причина движения живого существа заключается в изменениях и движениях его тени.